Он спрятался у знакомого казака, послав Степана Кожевникова к императору. Яицкий комендант, полковник Симонов и старшина давно уже догадывались обо всем. Таинственное исчезновение из городка некоторых казаков, разговоры на базаре, по улицам, около домов показали им, происходит что-то неладное. Слухи о появлении в степи под городком императора дошли до них. Еще в конце августа арестовали Караваева, вернувшегося из второй поездки на Таловый Умет. Его жестоко били плетьми, но он не выдал тайну. Всю сию злость скрыл. 9 сентября пьяный Петр Кочуров проболтался о царе крестному отцу отставному казаку Степану Кононову. Тот высказал сомнение. Это дело важное. Надежно бы было донести об этом командирам. «Да как донести?» — отвечал крестник. «Я и сам не знаю, подлинный ли он царь или другой какой человек. Я его не видал. Как тут объявить? Можно напрасно пострадать, потому что к этим словам сделают прицепку, а доказать мне будет нечем. Я слышал от Мясникова, что он на Усихе, место недальнее. Можно было бы съездить и посмотреть, какой он подлинный человек. Ты ведь в Петербурге не бывал и государя не видывал. Так тебе скажут, что он подлинный государь, ты поверишь и пристанешь к нему, а потом, как окажется, что какой-нибудь обманщик, то пропасть можешь. Будь он подлинный государь или не подлинный, а ехать туда все-таки незачем, и признать нам его ни почему не можно». Кочуров послушал крестного отца и не поехал на Усиху, пошел домой. А тот поспешил с известием о государе к Симонову. Комендант послал Бородина с казаками и поручика Иглина с солдатами. Те должны были поймать самозванца, но они, доехав до Чаганского форпоста, выслали сотника Якова Витошного на хутор Кожевниковых узнать о самозванце, где он находится. На хуторе оказался один из братьев Михаил, которого Витошнов и привез на форпост. На вопрос Бородина о воре тот ответил: «Ничего знать не знаю». Преследователи вернулись с Михаилом в Яицкий городок. В это время на хутор прискакал его брат Степан. Узнав об аресте Михаила, он засомневался, ехать ли на Усиху, но старый Шаварновский возмутился. «Что ты вздумал? Хочешь, что ли, погубить всех? Скачи скорее!» Степан Кожевников прискакал в стан на Усиху. Это было 15 сентября. Он нашел Пугачева одетым в новое платье, которое привез Иван Почитарин. «Меня прислал Мясников сказать вам, — сходу говорил Степан, — что старшина Бородин выступил уже в поход и чтобы вы отсюда убирались». Пугачев и его товарищи, подумав, вероятно, что погоня близка, растерялись. Емельян бегал по стану, кричал: «Казаки на коне!» Все быстро оседлали коней, бросили все имущество и припасы, поскакали в степь вниз по реке. «Куда мы теперь поедем?» — спросил Пугачев. «Почто, бачка, — ответил ему Идыр, — нам по степи ездить. Поезжайте лучше вы в Бударинские зимовья, на хутор, Толкачевым, там людей наберете, а я пойду к татарским кибиткам. Скажу о вас своей братье татарам, наберу себе людей, выйду с ними на дорогу и буду вас ожидать. Если вы пойдете в городок, так мы вас увидим и с вами вместе войдем. Если же вы в городок не пойдете, то и мы останемся в своих кибитках». Ехать более некуда. Поддержали Идыра, Чека и Почиталин. «Если там удастся собрать столько людей, что можно будет появиться у городка, так и думать нечего. Поедем туда со славу. Когда же увидим, что не с чем, то скроемся на Узени». «Сколько бы на хутор людей не собралось, мало или много, — убеждал Пугачев, — но непременно надо ехать в городок. Если удастся завладеть им, то всех противников наших непременно перевяжем. А если удачи не будет и нас мало будет, тогда бежать кто где спастись может.